Аминь. Слово «Аминь» в Ветхом Завете встречается 30 раз, а в Новом Завете 50 раз в значении подтверждения и пожелания и 100 раз в значении истину. От слишком частого употребления в русском языке это слово потеряло свое первоначальное значение, и теперь иногда говорится там, где имеется в виду сказать «конец». Слово «аминь» происходит от древнееврейского слова «амен», означающего быть твердым, надежным, уповать, веровать. Оно употреблялось там, где хотели сказать «верно», «истину», подтверждая слышанное, а также употреблялось там, где нужно было высказать пожелание или соглашение «да будет». Подтверждение. Большинство верующих, как среди евреев, так и христиан, слово «аминь» известно как выражение подтверждения. Когда Ездра славословил Бога, то весь народ отвечал «аминь, аминь», поднимал вверх руки и повергался лицом до земли. Книга Ездры 8.6. Некоторые псалмы Давида читались или пелись предназначенными для этого людьми, а весь народ заканчивал словами «Аминь, Аллилуйя». Таким образом слушатели становились участниками богослужения. Этот еврейский обычай перешел и в христианскую церковь. Апостол Павел напоминал говорившим в церквах на незнакомых языках, что своим говорением они расстраивают богослужение, так как не понимающие их языка не имеют права сказать «Аминь». 1 Коринфянам 14:16. У евреев и первых христиан требовалось, чтобы говорящий и молящийся произносил слова ясно и четко, чтобы присутствующие хорошо понимали их, в духе могли к ним присоединиться и в заключение сказать свое громкое «Аминь» в значении подтверждения, согласия и пожелания «Да будет так». Пожелание. Слово «Аминь» в значении пожелания «Да будет» произносилось в Израиле в особенных случаях. В книге Второзаконие 27:11-16 записано предписание, с чего и как должен начать Израиль свое служение Богу, как только войдет в землю обетованную. 6 колен должны были стать на горе Горизим, а 6 на горе Гевалу. Левиты должны были произносить слова благословений, а стоящие на горе Горизим подтверждать их слова громким «Аминь», выражающим пожелание «Да будет». Текст благословений, какие должны были произносить левиты, почему-то не указан. Зато имеется полный текст 12 проклятий, какие должны были произносить левиты. Последнее проклятие включало очень многих людей. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». И после каждого проклятия народ должен был произносить «Аминь». Ванея, один из воинов царя Давида, получивший поручение помазать Соломона в царя над Израилем и Иудою, не нашел лучших слов для выражения своей радости, как «Аминь, да скажет так Господь, Бог господина моего царя». Если Бог скажет свое «Аминь», то есть выразит пожелание «да будет так», то воистину так и будет. На обнадеживающее народ пророчество Анании, сына Азурова, сказал и Иеремия пророк «Аминь, да сотворит сие Господь» Иеремия 28:6. В данном месте русские переводчики, боясь, что читатели не поймут действительного смысла слова «Аминь», перевели его по значению «да будет». Когда по возвращении из Вавилонского плена иудейский правитель Неемия налагал на народ заклятие, то, по его словам, это было сделано так. «И вытряхнул я одежду мою и сказал, так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и тогда будет у него вытрясено и пусто. И сказало все собрание «Аминь», то есть выразило пожелание, чтобы так было. Имя Божие. Говоря о славном будущем народа Божьего на земле, пророк предсказал, что рабы Божьи будут благословлять себя Богом «Аминь» и будут клясться Богом «Аминь». Исаии 65:16. В русском переводе стоит «Богом истины». В Новом Завете это имя Божье повторяется, и переводчики оставили его так, как оно есть в словах Господа Иисуса. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Откровение 3:14. Следовательно, этим Богом Аминь или Богом истины является не иной кто, как наш Господь Иисус Христос. Он был предсказан пророками, он приходил на землю возвестить людям истину, и апостол уверяет нас, что все обетования Божьи в нем «да» и в нем «аминь», в славу Божью через нас «аминь».